Альхамдулиллахи Раббиль Алямин, вассаляту вассаляму аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллям. Баракаллаху фикум. 36-й хадис ан Аби Хурайра радийаллаху анхум. Ани набии саллаллаху алейхи ва саллям каля Абу Хурайра, да будет довольным Аллах. Рассказывал о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман наффаса ан му'мини курбата мин кураби дунья, наффасаллаху анху курбата мин кураби йом аль-кияма». Тот, кто избавит верующего от одной из печали мира этого, Аллах избавит его от печалей дня воскресения. «Ваман яссара аля муусирин яссара Аллаху алейхи фи дунья валь ахира». Тому, кто облегчит положение того, кто оказался в тяжелом положении и лежит под муусиром более конкретно, или того, кто не может отдать долг, Аллах облегчит его собственное положение в мире этом и в мире ином. «Ваман сатара муслиман сатара Аллаху фи дунья валь ахира». И тот, кто покроет мусульманина, Аллах покроет его в этом мире и мире ином. Аллаху фиауни лабди макана лабду фиауни ахи. И Аллах будет оказывать помощь своему рабу, пока раб оказывает ее брату своему. Ваман салика тарикан йальтамису фихи ильман сахаля Аллаху ляху бихи тарикан иля джанна. И тот, кто встал на путь в поисках знаний, Аллах за это облегчит ему путь в рай. وَمَجْتَمَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Если какие-то люди собираются в одном из домов Аллаха, где они совместно читают и изучают книгу Аллаха, обязательно нисходит на них спокойствие и покрывает их милость, и окружает их ангелы, и поминает их Аллах среди тех, кто находится перед ним. وَمَنْ بَطَّى بِهِ عَمَلَهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَفْسُ. Тому же, кого станут задерживать его дела, происхождение его не поможет. Или происхождение его не поможет ему двигаться быстрее. Шейх Салих, хафизаллаху тааля, говорит, قال عليه الصلاة والسلام, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман наффаса ан му'мини курбатан мин кураби дунья, наффасаллаху анху курбатан мин кураби йом аль-кияма». Тот, кто избавит верующего от одной из печали мира этого, Аллах избавит его от одной из печали в судный день. Аль-курба, то есть что такое курба? Ма якуну магу дик, ваданг, вашиддату аль-муслим. То есть когда мусульмане чувствуют стеснение, трудность или тяжесть какую-то. То есть из-за этого он потом печалится. Валихаза насаба мага танфис. И поэтому соответствует, какое слово здесь танфис? Потому что наффаса это васа. А из кого значение наффаса это васа, сделать широким что-то. Ляннага, то есть потому что ляннага, вот это вот га возвращается на курба, тастахкиму аля джами джавани биминджигати навсильмуми, потому что эта печаль охватывает все стороны верующего, души верующего. Хальбаху вама яджулю фии, то есть сердце и то, что в этом сердце находится, ва минджигати яди, ва минджигати махауляху, также со стороны его руки и все, что его окружает, фатастахкиму алейхи хатта тадыку бигиль арду альвася. То есть до того охватывает печаль верующего, что ему земля становится тесной. Фагуна иза наффаса ангу бикадри залика танфис якун саваб. И здесь, если верующий облегчит, то есть, как мы сказали, облегчит, в смысле сделает ему широкое его положение, то стеснение, которое он чувствует, расширит ему, то ему будет в соответствии с этим расширением или с этим облегчением награда. Каля алейхи салату вассалям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман наффаса ан му'мини курбатан», тот, кто избавит верующего от печали. Хаза фиги итляк, то есть здесь у нас итляк. А яни курба мин кураби дунья, то есть любую курба, то есть да, любую, нет, да, условный контекст, здесь пришло условный контекст. Дунья. Фаят хулю фидалик аль курбы на все, будь это печали душевные, ва курбы ль амали, или же какие-то практические печали. Мим маят хулю фи танфиси фи калимати тоиба. И даже если избавление от этой печали достаточно просто доброго слова, «Уамайят хулю танфису фильмали», или будет это облегчение в вопросе имущества, то есть избавить его от печали из-за имущества. «Уамайят хулю танфису гуфи бадлильджах», или же когда ты, например, облегчаешь ему или избавляешь его от печали, используя свой авторитет или свой пост где-то. «Танфису лькурба ам или ахри», то есть избавление от печали общее. «Валькура бугуна яни» или «карбугуна айдан амма», то есть здесь тоже печали разного вида. فَمَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً بِأَنْ يَسْرَ لَهُ سَبِيلًا لِيَتَخَلُّصَ مِنْهَا. И поэтому тот, кто облегчит верующему какую-то, избавит верующего от какой-то печали, каким путем? Тем, что облегчит ему избавление от этой печали, аухаффа алейхи мин вадъи аль-курба, или же избавит его от давления этой печали, ушидда вадык, то есть стеснение и тяжесть аль-дави асабаху, которые постигли его, кана джазауху инда Аллахи джалля ва'аля мин джинси амалихи, то есть воздаяние ему будет в соответствии с его делом. Лякин фи йоуми, однако в какой день, лякин фи йоуми гу ахваджу иля хаза танфиз мин ад-дунья, Аллах субхана ва тааля облегчит ему печаль в тот день, когда он будет нуждаться больше, нежели на этом свете. То есть поэтому здесь сказано о том, что Аллах облегчит ему на том свете. Поэтому награда на том свете. Факаль алейхиссалату вассалям, поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Маннаффас, аннаффас Аллаху анху курбата мин курби йаум аль-кияма», Всевышний Аллах избавит его от одной из печали в судный день. Вакалю ва ман йассара ля муасирин, и тот, кто облегчит тому, кто оказался в тяжелом положении, или же тому, кто не может отдать долг, йассара Аллаху алейхи фид-дунья валь-ахира, Всевышний Аллах облегчит ему как на этом, так и на том свете. Валь муасир гу аль-лази алейхи хаккун ли-гайри, то есть муасир — тот, кто кому-то что-то должен. Ля йастатиу адауху, не может отдать то, что он должен. Вот тайсир валя муасир якуну биляшья, и облегчить тому, кто оказался в тяжелом положении, или тому, кто не может отдать долги, можно по-разному. Минган юртия гумали, то есть первый — дать ему какое-то имущество, то есть помочь ему деньгами. Льефукан и асарихи, чтобы он избавился от того долга, который не может отдать. А он якуна льхакку лягу фаядаугу аниль муасир, или же, допустим, тот, кто не может отдать долг, тебе что-то должен, и ты ему прощаешь, ты ему прощаешь. Фаюхаф и фангу, или же облегчаешь ему, часть долга прощаешь. Всевышний Аллах говорит: «Ваинкана зу усратин фанафиратун иля майсара». И если, то есть у человека нет возможности отдать долга, это барак луфикум аят из суры Аль-Бакара, самый длинный аят, где Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит о, да, то есть то, что называется аят аяту дайн, то есть аят про долг. Всевышний Аллах говорит: «Ваинкана зу усратин фанафиратун иля майсара». И если человек не может отдать долг, то надо подождать, пока у него не появится возможность отдать этот долг. Баракаллаху фикум, в этом хадисе указание, то есть и в этих аятах, на то, что тот, кто избавит человека, и тот, кто облегчит верующему, Всевышний Аллах облегчит ему, или тот, кто облегчит верующему, или тот, кто облегчит тому, кто оказался в тяжелом положении, тот, кто облегчит должнику, Всевышний Аллах облегчит ему. Это сунна махджура в наше время. Сунна махджура, оставленная сунна. Брат, баракаллаху фикум, человек тебе должен, допустим, грубо говоря, 1000 рублей. Ты ему скажи: отдай 900, достаточно. Ах, 100 рублей ты не обеднеешь, правильно же? Ну, попадешь автоматически, потому что даже 100 рублей вообще никак на тебя не повлияет. Правильно же? Как помните в хадисе Кааба, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям пришел его посещать, и мать его сказала, говорит: «Ханин, поздравляю тебя с раем». Говорит: «А откуда тебе знать, что он в раю?» Может быть, он, говорит, пожадничал в том, что его не обогатило. Или же сказал о том, или сказал то, что ему, или поинтересовался тем, в чем ему нету пользы, или занимался тем, что ему нет пользы. И вот тут слова пророка саллаллаху алейхи вассалям, может быть, он сказал, пожадничал тем, что его не обогатило. То есть 100 рублей тебе богатым, на той богатой бедности нет. Но факт, что ты автоматически хотя бы на мелочь, хоть на 100 рублей, но попал. Но Аллах субхана ва тааля сказал в Коране: «Вамайям, фамайям, мисқаля дзарратин хайран». Яра — тот, кто сделает добро на вес маленькой букашки, увидит его. Любое. 100 рублей — это больше, чем букашка. Ну и, соответственно, баракаллаху фикум, переведите это в разные виды валюты, то есть 100 рублей, грубо говоря, $1.5. Должен тебе человек $100, возьми $90 долг, правильно? Должен тебе 1000. Скажи: брат, 900, 950 отдай, нормально, достаточно. И у Аллахи человеческая душа, она вот такая интересная, когда ты брату скажешь: есть брат, должен тебе 1000, он тебе не отдает. Месяц, обещал через месяц отдать, месяц не отдает, второй не дает, третий. И ты, если скажешь: брат, 900 отдашь, тема закрыта, он тебе сегодня же и отдаст. Вот попробуйте. Попробуйте, это вот работает 100%. Потому что человек, он сам по себе такое создание, когда ему приходит риск, оттуда, откуда он не ждет, это, братья, намного его больше радует, даже если этот риск мелочь, нежели какой-то большой риск, который ему пришел и он его ждал. Аллах субхана ва тааля почему сказал в Коране: «Оман йаттакилляха яджаляху махраджа», тот, кто будет бояться Всевышнего Аллаха, он даст ему выход из любой ситуации. «Ваярзукху мин хайсу ля яхтасиб», и даст ему риск оттуда, откуда он не ждет. Потому что то, что человек не ждет, радует его больше, чем ждет. Пример уляма приводит. У одного человека зарплата $1000. И он за ней, когда идет спокойно. Вот он отработал, эти $1000 получает. И ему говорят: знаете, вам надбавка $50. Валлахи, билляхи, таллахи, человек этим 50 долларам радуется в 10 раз больше, чем вот той тысячи, которую он получил. Почему? Потому что он не ждал. И вот точно так же, когда на тебе долговое обязательство, бараку, 1000 долларов, и тебе говорят, брат, отдай 900, 100 долларов снять. Ты постараешься быстрее отдать бараклуфику. Оно работает. И тем более, ты попадешь под этот хадис, и очень Аллах облегчит тебя на этом и на том свете. Здесь на строчке и этот свет, и тот. Да. В первом было про печаль, избавить от печали только про то свет. И шейх Утамин на следующем уроке будем говорить, скажет почему. То есть, Айля примерно, ичтихад уляма упомянет, почему уляма сказали, что про печаль только на том свете сказал, а про облегчение тому, у кого есть долги, на этом и на том свете. Да, и подходишь, попадешь, и деньги свои вернешь, правильно же? И подходишь, попадешь. Потому что, баракалуфикум, если ты ему не облегчишь, то долларов не снимешь, где вообще алалимка, отдаст это или нет? А? Как у арабов же говорят, пришел один араб и другому говорит, дай мне, говорит, деньги. Говорит, сколько? Говорит, 100 долларов. Дам, только ты мне руки, говорит, поцелуй. Говорит, почему, говорит, эти руки должен целовать? Потому что когда, говорит, придет время их отдавать, я тебе ноги буду целовать. А тем более у нас же, помните, еще хадис есть про того человека, который умрет и скажет, что он никакого благого дела. Всевышний Аллах скажет, что ты делал? Он скажет, я никакого благого дела не делал, кроме одного. То, что его людям давал в долг, и когда посылал своих работников собирать долги, либо говорил, облегчите, то есть либо срок подальше сделайте, либо простите, либо поменьше заберите. И Всевышний Аллах сказал, то есть я, говорит, более, говорит, достоин был снисходительным, быть снисходительным, и простил ему, и ввел его в рай. Никаких дел он, кроме этого дела, не делал. Поэтому даже, брат, сними, ладно, ты если и на 100 рублей, даже, ну хотя бы 10 рублей сними долга. Вуллай, попадешь, иншаллах. Это же дарра, это же как букашка. Кто увидит, делает дело на вес букашки, попадет. И вот так вот исламское общество исправляется. Поэтому потом братья сами страдают. Кому-то действительно кто-то попадает в положение, что ему деньги в долг нужны. Никто ему, братья, не дает долг. Почему? Потому что братья не отдают долги. Поэтому братья в долг и не дают. Так же. Дальше шейх говорит. Подтайсиру аль-муасир миналь умур аль-мустахаба. Поэтому облегчать тому, кто, у кого есть долги, он не может их отдать, является желательным делом. Вамин фадаль амаль. Шейх Утаймин же баракалуфикум скажет, сделай четкое разделение. Мы дальше скажем. Он скажет, что если он тебе должен, то тебе облегчать ему, как минимум просто подождать, пока он не сможет отдать, для тебя ваджибом будет являться. Если же он другому должен, то помочь ему будет мустахаб. Дальше шейх скажет. Уамин фадаль амаль является из достойных дел. Уамин садакатин авима является это барак луфикум большим садака. Каля гуна алейхиссалату вассалям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ман яссира аль-мусир, тот, кто облегчит тому, кто оказался в тяжелом положении, и ани хаффафа ангу шана ясарихи ва итайхи маля, то есть облегчит ему положение, то есть его то, что он не может отдать, даст ему денег, а уискати бад аль-маля аллази алейхи, или же простит ему часть долга, который он ему должен, а убискати мали куллихи, или же простит ему весь этот долг, а уфитахаллюса мин аль-асар, или избавит его от того, что он не может долг отдать, яссараллаху алейхи, Всевышний Аллах ему облегчит. Джазан вифака, то есть соответствующим воздаянием аляма яссар, из-за того, что он облегчил. Яссараллаху алейхи фиддуня валяхра, Всевышний Аллах облегчит ему как на этом, так и на том свете. Вахаза мин сваб аллази джааля фиддуня валяхра. Это награда, которая будет на этом и на том свете. Фаля баса ан яхсадаху аль-муслим фи ан йассира алейхванихи рагбатан фима инда Аллахи азаваджаль ва рагбатан фи ан йассира алейхи фи дунья валь ахира. И поэтому, так как упомянуто в тексте, то есть награда и на этом свете, нет никаких проблем, если целью мусульманина будет в облегчении своим братьям желание того, что у Всевышнего Аллаха на том свете, и желание того, что Всевышний Аллах облегчит тебе на этом свете. Лянна гуна камадакарна фишарх ля хадис, потому что здесь, как мы это упоминали, разбирая хадис, иннама ля амалю биньят, ля юна фи лихлас, то есть не противоречит ихласу, то есть если ты будешь желать и этого света, потому что упомянуто в тексте, то есть побуждение. Фа инна ля амали да руттиба алейхи фавабу фидуня, потому что если за какое-то дело обещана награда на этом свете, а у фидуня валя ахра, или же на этом и на том свете, ваджаат шариат убидалик, и шариат упомянул это, Фаинна каздухума аптигай вачиля, то есть желать этого с того, что обещано на этом свете, при том, что твое намерение это лик Всевышнего Аллаха, валихлас лягу, ля хараджи фидалики, то, что ты это делаешь искренне ради Всевышнего Аллаха, в этом никаких проблем нет. Понятно, да? Помните, даже мы это разбирали? Каля уаман сатара муслиман сатара уллаху миуму кия фидуня валяхра. И тот, кто покроет мусульманина, Всевышний Аллах покроет его на этом и на том свете. Man satara musliman pod muslimam huna aidan ta'ummu jami'al muslimin. Sawa un kanu muti'ina salihin am kanu fasata. Тот, кто покроет мусульманина, под мусульманина подразумевается все мусульмане, независимо от того, они являются теми, кто подчиняется Всевышнему Аллаху и праведный, или же нечестивцы. Фаинна ситра аля муслимин фадаля амаль, то есть скрывать или покрывать, скрывать грехи и недостатки мусульман является одним из достойных дел. Бальджа аля гутайфату минагля льми ваджибан, даже некоторые ученые сказали, что это является обязательным. Фаинна аль муслим аля виляйса ля гувиляйтум филь амри биль маруф ва нахль мукар, тот мусульманин, который не занимает пост приказа, одобряемый и запрета порицаемый, как, допустим, правитель мусульман и так далее и тому подобное, яджибу алейхи ан ястура ахаху муслим, если он видит, что брат его что-то делает нехорошее, ему надо его скрыть. Ау ятака далейхи ан ястура, или же желательно ему скрыть, покрыть его недостаток, его грех. Файда улима мингу маасиятун катамаха, если он узнал, или файда алима мингу маасиятун катамаха, если он увидел или же услышал, что он совершает какой-то грех, скрывает это. Вайдали мамингу кабихан катамаху, если тоже увидел что-то скверное, скрывает это. Васаафиму насахати ва тахлисихи мингу, сам стремится к тому, чтобы дать ему наставление, избавить его от этого греха, если на то есть возможность. Уама ахлюль хизба, что же касается ахлюль хизба, то есть это организация, как вот есть же полиция нравов, говорят же в Саудии, это вот они ахлюль хизба. Ахль ламра биль маруф ля мукар, это те, кто приказывает, одобряем и запрещает прицел, фаиннаху яджузу ляху ман яляму, то им дозволен друг другу об этом рассказывать, потому что у них работа такая. То есть, например, ты едешь, например, вот в Саудии работаешь, едешь и видишь магазин во время намаза открытый. И ты звонишь, например, говоришь, да, на вашем участке, допустим, открытый и так далее. То есть ты один из них, но у тебя сейчас другая работа какая-то есть. Вот об этом говоришь. Баракалуфикум. Очень важный момент, многие братья говорят о том, что вот эти полицейские, то есть кто-то в Умру, в Хадж, часто можно услышать, говорят, вот эти полицейские, которые вот приказы одобряемые, запрет порицаемые, вот они ходят и смотрят, короче, что люди в магазин не закрывают, свои магазины не закрывают, а чего они тогда сами на намаз не идут? Есть такой вопрос, слышали, да? Такая шубха есть, часто говорят, а что, они, им самим намазом, они сами не обязательны намазу, что ли? Они намазом пятикратным в джамаате не обязательны? Ходят и проверяют. Так у нас есть хадис. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, однажды, говорит, я вознамерился, говорит, чтобы дали икаму, поставить вместо себя человека имамом и пойти сжечь дома тех, кто не пришли на молитву. Видите как? Прийти же. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, бы оставил эту молитву, чтобы сжечь дома тех, кто не пришел на молитву. И это довод тем, что тот, кто работает ахлюль хизба, то есть полиция нравов, что им можно оставлять молитву в джамаате, чтобы посмотреть тех, кто не совершает молитву в джамаате. Понятно, да, Бараклов? Да, потому что в этом маслаха общая, Бараклов. И, соответственно, исходя из этого, когда вопрос задает, тоже братья говорят, почему мы, когда в Мекку едем, видим, например, там солдаты не молятся около Каабы, охраняют этого, что им молитву не надо, или, например, не пускают там молящиеся Каабе, закрывают, ну, упорядочивают движение, почему они не совершают молитву. Вот это, Баракулуфикум, все является чем? Доводом тому, что в подобных положениях, если в этом есть масляха, общий и так далее, что дозволено человеку оставить молитву в джамаате и потом совершить ее отдельно. Уллаху аля. Дальше шейх говорит, «Фаиннахум яджузу лягум ан яляму хаза фима байну». То есть им дозволено говорить об этом между собой, или знать между собой. «Валякин ля яджузу лягум ан ятахаддасу бима кад». Однако не надо им на всеуслышание рассказывать о тех грехах или грязных вещах, которые совершают мусульмане. Потому что это тоже входит в общее понятие покрытия. Тот, кто покрывает мусульманина, того покрывает Аллах на этом и на том свете. Однако остается нужда в том, чтобы провести с ним воспитательную работу. Поэтому эти люди, то есть полиция нрава, у них есть право применить какие-то соответствующие меры, то есть шариатские соответствующие меры в вопросе воспитания. То есть на это надо обращать, часто обращать внимание тех, кто занимается этим вопросами. То, что эти люди иногда могут рассказывать всем подряд или на всеуслышание о грешниках. Амман ягбидуна алейхи, то есть рассказывается о тех, кого они арестовывают. Мимман яртакибу джурман, то есть из тех, кто совершает какие-то преступления. А у яртакибу тамбан совершает какие-то грехи, а у масия фитаазибия, или же какой-то грех, начинает рассказывать о том, как они, за что их воспитали, как их воспитали. Рахматам биги. Фамизлю гауля янбаги лягуман яктуму лькадаем. То есть подобные люди должны скрывать такие вопросы, то есть которые обсуждают, могут обсуждать между собой. Рассказывать об этом только тому, кто в этом нуждается, то есть если в этом есть шариатская нужда. Как я вам рассказывал, нет баракалуфикум в Египте, братья рассказывали, джамат таблих, они же ходят, простые массы людей собирают. И один человек такой вот, 20 лет, короче, нечестием занимался, и как-то вот они смягчили его сердце, он вышел вместе с ними хуруч, так называемый ихний. И они ходят, и так обрадовался вот этот джамат, который с ним был, и выходит, и говорят, вот, начали рассказывать, в разные города, деревни заезжают, говорит, с нами, говорит, есть, а есть один человек, сначала так говорит, с нами есть один человек, он 20 лет, говорит, пил, говорит, зина делал, говорит, наркотики употреблял, намаз не читал, говорит, и вот Аллах ему открыл сердце, и он с нами начал выходить, и все люди, машала, машала. И один раз один из них не сдержался и говорит, вот есть один человек, он говорит, 20 лет, говорит, вино пил, наркотики употреблял, зина делал, говорит, то-то делал, все делал. И вот он этот брат, и сейчас он вместе с нами вышел. Брат, встань что-нибудь, скажи слово. Он тот встал, говорит, ну что я могу сказать? Я, говорит, 20 лет, говорит, водку пил, говорит, наркотики употреблял, зина делал. И Всевышний Аллах 20 лет мой грех скрывал, пока я вот с этими не связался. Они, говорит, всему миру не рассказали, они, говорят, всему миру не рассказать. Аллах, братья, самый невежественный джамат – это джамат таблих. Аллах, самые невежественные люди – это джамат таблих. То есть, если бы у них второе название было бы джамат джугаль, джамат невежественных людей – это вот самое настоящее второе название джамат. Как христиане. Аллах Субхану сказал же, валяддалин, то есть, которые что-то делают, но без знания. Что-то делают без знания. Вот это вот и есть джамат таблих. Сами читают суры Фатиху, а сами делают то, что противоречит тому, о чем просит Всевышний Аллах, и чтобы Аллах не сделал их из заблудших, то есть подобных христиан. Дальше шейх говорит, «Каля алейхиссаляту вассалям, пророк саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Валлаху фиауни лабди, макана лабду фиауни ахи». Всевышний Аллах помогает своему брату до тех пор, пока он будет помогать своему рабу, пока он будет помогать своему брату. «Хаза фи хатун аля юаин аль мару ахаху би азам аль хат». В этом, в этих словах, братья, побуждение, чтобы мусульманин, человек помогал своему брату, то есть очень сильное побуждение, чтобы мусульманин помогал своему брату. Хайсуджаля анна лябда ида анна ахаху. В этом хадисе сказано о том, что если раб будет помогать своему брату, фаинна Аллаха фиауни, Всевышний Аллах будет помогать ему. Фаидакунта фи хаджати ахик, кан Аллаху фи хаджатик. Если ты поможешь своему брату в какой-то нужде, Всевышний Аллах поможет тебе в твоей нужде. Вайзаанта ихвана каль муслимин, если ты будешь помогать своим братьям-мусульманам, вахтачта иля льяна, и будешь сам нуждаться в помощи, фаинна Аллах юаину, Всевышний Аллах обязательно тебе поможет. Ваза мин авзам иль фадли ваттаваб, то это является, то есть, одной из самых больших достоинств и наград. Каль ва ман салика тарикан яльтамису фиги ильман сахаля Аллаху ляху тарикан иля джан. И тот, кто пойдет по пути или встанет на путь в поисках знания, Всевышний Аллах облегчит ему путь к краю. Хаза фиги аль-хасу ва таргиб аля сулюки тарик аль-илм. В этом хадисе побуждение, баракаллаху фикум, идти по пути знания. Под знаниями, как говорит шейх Усаймин, рахимаху тааля, подразумевается именно шариатские знания, а не мирские знания, баракаллаху фикум. Поэтому неправильно использовать этот хадис, побуждая людей к мирским знаниям. Варрахбату фие побуждение, то есть нему фаайю тарих ментуру кальилм саляктаху, то есть любой путь к знаниям шариатским, которые ты прокладываешь, фаинна Аллаху джалля валя юсахилля кабихи тарих аль-джанна, Всевышний Аллах облегчит тебе этим путь к краю. Ма шарты и хласик, то есть при каком условии? Условие, чтобы ты был искренним, фиталиб аль-илм, в требовании знаний для аль-илма баб мин абваб аль-джанна, потому что знание является одним из ворот рая. وَالْجَنَّةُ لَا تَصْلُهُ إِلَّا لِمَنْ عَلِمَ حَقَّ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَفِيهُ. И рай годен только для того, кто знает право Всевышнего Аллаха. فَمَنْ طَالِبَ الْعِلْمَ وَرَغَبَ فِيهِ مُخْلِسًا لِلَّهُ. И тот, кто требует знания, побуждает ему ради лика Всевышнего Аллаха, سَهَلَ اللَّهُ لَهُ تَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَرَغِبَ فِيهِ. То есть и желает эти знания. مُخْلِسًا لِلَّهُ رَغِبَ فِيهِ. مُخْلِسًا لِلَّهُ искренне. Ради Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллах, субхана ва тааля, облегчит ему путь. Братья, самый тяжелый путь, самый тяжелый путь, то есть файда тоже добавить, как говорят уляма, это путь в рай. Потому что Аллах, потому что пророк в одном из хадисов сказал, что хуффатиль джаннату биль макари, рай скрыт за неприятными вещами. То есть, или, как грубо говоря, пример приведет, представь, что вот лес, тебе надо через лес пройти, и все деревья в колючках, вот такой тяжелый путь к раю, бельмака, неприятными вещами. И баракаллаху фикум, если самый тяжелый путь в рай будет тебе облегчен, если ты встанешь, то мирские вопросы тебе тем более будут облегчены. И поэтому вот эта большая проблема требующих знаний, баракаллаху фикум, что они начинают бояться за дунью свою. Да, вначале однозначно будет тяжело. То есть это обязательно должно быть. Имама Шафии спросили, аюмаккануль мар'у аюбталя. Человеку сразу дается, то есть тамкин, то есть сразу ему легко все становится, или же сначала будет испытан. Он сказал, ля юмаккан хатта юбталя. Не будет ему облегчено, пока он не будет испытан. Поэтому в требовании знаний человек будет испытан дунья. Ты можешь быть испытан, баракаллаху фикум, женой. Ты можешь испытан, баракаллаху фикум, быть детьми. То есть женой, детьми, как вот они начнут тебя требовать, там, давай, учи, давай, работай, хватит вот учиться, там, и так далее. Все эти пути тебе будут. Может быть, даже развод жена у тебя будет просить и так далее. Потом, потому что, может быть, ее родные сестры замужем, как она говорит, удачно, что их мужья там работают на заводах, на фабриках и приносят зарплату, и шубу им покупают там. И так далее, и тому подобное, а вот ты не покупаешь. Да, вот это все будет испытание. Но потом Аллах субхана ва тааля откроет, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям и сахабы. То есть были испытаны до того, что были испытаны, баракаллаху фикум, и войнами, правильно же, и голодом, и терпением. А потом Аллах субхана ва тааля всех сделал кем? Царями. Всех сделал царями. Баракаллаху фикум. Да, да, хаджзакаллаху хайран. Очень хороший брат, пример, говорит, даже в мирских вопросах, то есть удачные бизнесы, это не удачники оставляют знания из-за дуньи, а удачные, те, кого Аллах субхана ва тааля удачи наделил в этой дунье, они всегда терпели, терпели и унижение, и трудности, и что только не терпели, и потом Всевышний Аллах открыл им это дунье. И это ради дунья, субханаллах, которую ты съел и из тебя вышла. А что тогда сказать, баракаллаху фикум, про тот свет? Поэтому, братья, терпите, иншаллах тааля. Какие бы трудности ни были, терпите, терпите. И Аллах, Аллах субхана ва тааля облегчит. Аллах Всевышний, Аллах субхана ва тааля вам облегчит. Шейх Аль-Бани, рахимахуллаху тааля. Ему не было бумаги купить, возможности купить бумаги, чтобы записывать хадисы. Шейх Машур рассказывает, что, говорит, нашел у него, говорит, картонки. Вот в магазине картонки выбрасывают картоны. Вот так шейх ходил, картоны собирал, туда записывал. Вот сельсиля сахих, то, что мы сейчас читаем, там, говорит, вот эти хадисы, говорит, видел. Оттуда, говорит, просил меня шейх прислать, я, говорит, оттуда с этих картонок переписывал. А потом, субханаллах, шейх Аль-Бани, до того Всевышний Аллах его обогатил, как нам рассказывал наш шейх, шейх Валид, говорит, что однажды были, говорит, братья в каком-то, какой-то больницу с шейхом, и женщина плачет. Он говорит, спросите, что она плачет. Сказал, что вот муж туда-сюда занял деньги и так далее, и тому подобное, умер. И там, если я не ошибаюсь, примерно 10 тысяч долларов, вот такие вот примерно суммы были. И он сказал, проверьте, правду она говорит или нет. Когда они узнали, что действительно правду, шейх пришел, он говорит, шейх под матрасом деньги хранил, у него пачками вот так деньги. Вот так, говорит, 10 тысяч долларов дал. То есть шейх не так, не как мы там, по 10 джунаев, по 10 долларов. Не вот так садака раздавали. Один знал, 10 джунаев дал, о, все, и думает, что он это. Осталось ему плащ, вот сюда букву «С» написать на живот, что он супермен, потому что он два раза в день. Шейх Мулбель, рахматуллах алейхи, как садака раздавал. Аллах субхана ва тааля дуню открыл, субханаллах, у него своя фабрика была, птицеферма. И когда приходили студенты каким-то нуждам, шейх говорит, вот так просто говорит, руку в сундук сувал или в шкаф и вот так давал. Вот так за сколько? Представь, у тебя вот куча денег, ты вот так вот не смотришь, тогда давал. То есть амаль делал, практиковал хадис, что правая рука давала столько, что левая не знает сколько. И когда брали братья, уходили, забегали к шейху обратно. Шейх, ты так много дал? Он говорит, иди, иди, иди. Не говори сколько, иди, выгонял, короче. Вот сколько попадется, столько давал. Баракаллаху фикум. Аллах субхана ва тааля говорит, лян таналь бирра хатта тунфику. Иногда надо тоже амаль делать. То есть, если братья спрашивают, как амаль делать по этому хадису, что дала правая рука столько, сколько лила. Ты вот в карман один раз деньги положи или в кошелек вот так вот, и не смотри, сколько зацепил. Вот так вот руку засунь в кошелек. А там выделяем, не надо, да, нащупывать. А вот сколько вот взял, столько дал. Или же в кармане у тебя лежит, например, деньги и так далее. Или же в шкафу у тебя, или где-то. Вот один раз так сделал, вот глаза закрой, сколько взял. И вот не смотри, сколько ты взял. Не смотри, сколько взял. И потом это качество садака отдай. Хотя бы один раз в жизни, чтобы амаль по каждому хадису мы старались сделать. Баракаллаху фикум. И очень важно, то есть, давать еще из того, что ты любишь. Вот вещи, которые ты любишь, из них садака давать. И когда тебе шайтан приходит, особенно какая-то вещь, и ты хочешь, и шайтан тебе, если пришел, сказал, тебе самому, вот когда тебе самому не останется, тебе самому не, вот именно тогда это и дай. Абдулла ибн Умар ради Аллаху давал сахар беднякам. И у него спросили, почему ну, им полезнее будет то-то, то-то, то-то. И он прочитал тататлят, не приобретете благочестие, пока не будете израсходовать то, что вы сами любите. То есть он любил сахар. И вот точно так же вещь, которую ты любишь сам, старайся этой вещью, баракаллаху фикум, угощать, или же в виде садака давать, или же щедрость проявлять другим людям. И у Аллаха в начале это тяжело, братья. Но потом Аллах облегчает. Вот у тебя как будто, знаете, есть какой-то комплекс, его надо сломать. Вот, грубо говоря, представь, что, например, пришли к тебе гости, например, и у тебя дома, например, ну, ты раз к гостям курицу есть, а у тебя там, например, лежит мясо, допустим, например. И ты говоришь, давай гостям. Жена говорит, да нормально же, вот курицу дал же туда-сюда, допустим. И, субхана, и ты думаешь, вот я сам так хотел это мясо поесть. Вот в этот момент вот вытащи. И у Аллаха, и потом Аллах так тебе сердце открывает, так тебе все это будет легко. Как об этом рассказывает уляма. Сначала будем стараться все вместе практиковать это. Баракаллаху фикум. Потому что Аллах сказал в Коране, «Валлядина джагаду фина лянахтияднам субуляна». Те, кто усердствует на нашем пути, мы его ведем нашими путями. И баракаллаху фикум, Всевышний Аллах из имен его Шакур, благодарный. Всевышний Аллах благодарит человека за благое дело. Поэтому если ты сделаешь какое-то благое дело, Аллах тебя благодарит так, что облегчит тебе другое, следующее благое дело. Оно будет лучше, чем то, что ты сделал. Лучший садок, когда человек скупой и хочет накопить. Это самый лучший садок, когда человек здоровый и скупой и желает богатства, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Здоровый, скупой и желает богатства. Вот именно поэтому вот это даже за калахари напоминание. Вот когда ты чувствуешь скупость какой-то вещи, в этот момент вот и дай садок. Мачтаму акаумун, дальше пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, мачтаму акаумун фибайти мин буюти ля ятлюна китаба ла ютад расунов има вейнам илля назалят алейхим сакина. И какие бы люди ни собрались в одном из домов Всевышнего Аллаха, ученые говорят, баракаллаху фикум, шейх Салих об этом не говорил, о том, что по дому Аллах субхана тааля не ограничивается именно, то есть не является условием. А это говорят махараджа и махараджа гали. Поэтому если люди соберутся в чистом поле, в пустыне, в лесу, изучая книгу Всевышнего Аллаха субхана тааля, или, допустим, мадраса, то есть построена мадраса, или, допустим, исламский университет, все это заходит в фибайт мин буютиля. Фибайт мин буютиля. Второй момент, баракаллаху фикум, ятлюна китаб Аллах, читает книгу Всевышнего Аллаха. Мы с вами говорили, что книга Аллаха субхана тааля как слово имана и ислам. Если упомянуто отдельно, то подразумевает под собой как Куран, так и Сунна. Правильно же? Как Куран, так и Сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Как вспоминаем, кто-то скажет, какой довод? Один из самых явных доводов, баракаллаху фикум, о том, что когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что Абдулла ибн Масуд сказал, что Аллах субхана тааля проклял того, кто выщипает себе брови, делает себе татуировки, или же привязывает себе волосы, или одевает парик. И пришла одна женщина и сказала, и это, говорит, в книге Аллаха. И это, говорит, в книге Аллаха, в Коране. И пришла одна женщина, звали Уму Якуб, ее куни была, говорит, ты сказал, я слышал, что ты сказал то-то, то-то, только в книге Аллаха. Я, говорит, от корки до корки прочитал, говорит, и этого в книге Аллаха не нашла. И что сказал Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху? Говорит, если бы ты действительно читала бы, то ты нашла бы. И потом прочитал аят, «Вама атакум расуль фахузу». Поэтому, баракаллаху фикум, вот это очень важно. Просто многие люди, особенно вот этот хадис, когда читают, у них ограничения, то есть в мозгах это только что именно Коран, чтение Корана, баракаллаху фикум. Нет, туда же заходит сунна. И потом даже, баракаллаху фикум, если ты упираешься, говоришь, что книга Аллаха, хорошо, а тафсир. Потому что сказал, ятлюна ва это дарасуна. Читают и изучают. Изучать Коран, это что? Тафсир, правильно? А тафсир у нас делается чем? Сунной. Правильно же? «Ва наззальна иляйка дзикра литубайина линаси манузилейли». Мы не спаслали тебе поминать, чтобы ты разъяснил то, что им не спас. «Илля назалят алейхи мусакина, обязательно на них не сходит спокойствие». Аль-Хадид. «Каулюху ва мачтам аль-каум, какие бы люди ни собрались, устудилля бихе аля анна хаза ля яхтасу бихе каумина каум». То есть мачтам аль-каум. Каум – это накера фисияк и шарт. То есть накера в неопределенном состоянии в условном контексте указывают любые люди. Будь это мужчины, будь это женщины, будь это ученые, будь это простые люди. Поэтому шейх говорит, фаясу ванекуна гауляй муштамиуна мин улема. И поэтому это соответствует, то есть или же подходит, или же, ну, можно сказать, опускается этот аят на ученых, а у талиба цельм, требующие знания, ауминалям, или же простые люди, ауминаль-убад, или же какие-то, например, люди, которые занимаются поклонением, ауминхарим и так далее. Фальмасаджи таслю личтимая фиэли тилявути китабилляю валиму ли тадарусихи. То есть мечети построены для того, чтобы читать книгу Всевышнего Аллаха, изучать ее. Фаизачтамая якаумин, если соберутся любые люди, аюфиатин, то есть любая группа людей, ляжли тилявути китабилляю ватадарусихи, для того, чтобы читать книгу Всевышнего Аллаха, изучать ее, фейном ята аррадуна лигазальфаллавим, то есть они попадают под это великое достоинство. Вамачтама каумин фибайти мин буюти ля, и какие бы люди ни собрались в доме из домов Всевышнего Аллаха, ульмураду бидалика альмасаджид, то есть это как основа, ульмасаджид байтула, мечеть эти дома Всевышнего Аллаха, и дафа тут ташриф иль масджид. Здесь имеется в виду, и дафа ташриф мы знаем, да, про них дафа почета. Лянна байтун ютла буфиги рида Аллах, потому что это дом, в котором люди желают довольства Всевышнего Аллаха. Кали ятлюна китаб Аллах, то есть они читают книгу Аллаха, хаза халь уляйка лявина ятлюна китаб Аллах. То есть ятлюна китаб Аллах, это и араб какой будет? Вот это джумля халь. Это джумля халь. То есть они собираются в доме, и халь, их положение, то, что они читают книгу Всевышнего Аллаха. Валь максуду бидалик ан ятлю вахиду минху. Здесь подразумевается, что они читают каждый из них. Валь бакияту ясмаун. Другие же слышают. Камакан алей салев агади салев. Как это был путь праведных предшественников. Амма тилявату джамаия фахия мухдаса валя тукар. Что касается вместе джаматом читать Куран, то это бид'а, то есть и с этим соглашаться нельзя. Уаиннама ль-дзикана алейхи амалю сахаба, однако то, на чем были дела сподвижников, уаман ба'дахум, и те, кто после них, аннахум яджа'алюна кариян якрау ль-куран, то, что один читает Куран, сумма йастамиу ль-бакия, другие слушают, вакад йатанауабуна ль-кара'а фима байну, может быть, они меняются. Вайта дарасуна калям Аллах, изучает слова Всевышнего Аллаха. Баракаллаху фикум, шейх Усаймин, важное очень сделать добавку к словам шейх Салиха. И баракаллаху фикум, вот я благодарю Всевышнего Аллаха Субхана Таля за то, что вот он внушил нам объединить эти два шарха. Потому что в Аллах один шарх, где поднимает другой. Некоторые братья, прочитав слова шейха Салиха, говорят, что любые люди, которые, например, в школах, вот в мадрасах детей учат, говорит учитель, бисмилляхир рахманир рахим, и дети все вместе, бисмилляхир рахманир рахим. Шейх Усаймин делает разницу и говорит, что есть разница между обучением и просто чтением. То есть таабуд. Есть у тебя тадрис, есть таабуд. Тадрис – это обучение, а таабуд – это поклонение. И если мы, например, человек, ятаабад, то есть читает Куран с намерением поклонения джамаатам, люди собрались, давайте все вместе хором будем читать Куран, то вот это бида, про которую говорит шейх Салих Алишейх. А если еще это делается литтадрис, то есть пришел шейх, например, и 10 человек, у него нет времени каждого отдельно, чтобы он за ним повторял. Он говорит, я буду читать, вы за мной повторяйте. То в этом никаких проблем нет. Понятно, да? Поэтому вот тут вот баракаллаху фикум, слова шейх Салих Алишейха, валлаху алям, идет о чем? О таабуде, то есть совместном читании для таабуда. Если же это делается для тадриса, для обучения, то, как скажет шейх Салих, иншаллах таля, Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин, то в этом, валлаху алям, никаких проблем, баракаллаху фикум, нет. Каля илля назаль ат алейхим ас-сакина, то есть на них обязательно снисходит спокойствие. Ас-сакина гия туманина. Сакина это что? Спокойствие. Ва-раух, ва-рахма, аль-лати такуну мин Аллах зауджаль. То есть раух и рахма это как синонимы. Милость, которая снисходит от Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Баракаллаху фикум, в этом хадисе указание на то, что человек, который чувствует отсутствие спокойствия в сердце, то, что тебе неспокойно и так далее, и тому подобное, что нужно сделать? Начать читать книгу Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Назалят алейхиму сакина, на них не сходит спокойствие, нафхаву миндалик, мы отсюда понимаем, анна амин индиля, то, что на нас не сходит от Всевышнего Аллаха. И в этом указание на то, что Всевышний Аллах Субхана Таля где? Вверху, потому что назалят, не сказал саада таля аджад, не сказал пришла, правильно, не сказал поднялась, а сказал что? Снизошла, то есть сверху вниз. Каля назалят алейхим, снизошла на них, аадафи таазиму ляга, то есть в этом указании на величие этого спокойствия. Вахашиет гум рахма, и покрывает их милость. Вакаулю, что касается слов пророка саллаллаху алейхи ва саллям, гашият гум рахма, покрывает их милость, а зафия анна рахматун сарат лягум гиша, то, что милость стала для них подобно покрывалу. Яни аннага иктанафат хауляй мин джамии джихатим, то, что она окружила их со всех сторон. Фаля ятасалляту алейхиму шайтан, и поэтому на них не может повлиять кто? Шайтан. Яни вагум аля тилькаль халь, то есть когда они будут находиться в таком положении, валир рахмату иктанафат хум мин джамии джихат, однако милость окружила их со всех сторон. Фасарат алейхим каль гиша. И это рахма подобно как пелены, пеленой их покрыло. وهذا من فضل الله العظيم عليهم, это из великой милости Аллаха по отношению к ним. Хайсу таарраду лиррахма, то, что они предоставили себе или представили себя для милости, сарат гышан алейхим, поэтому милость закрыла их подобно пелене. Ля янфуду илейхим агайруха, ничто не может проникнуть к ним через эту пелену. Каля ва хаффатхум уль малайка, окружили их ангелы. Хави кали майдан хаффатхум, то есть что значит эти слова хаффатхум уль малайка, окружили их ангелы. Я не ахдакат бихим би тарасин, то есть окружила им так, что между ангелами нету места. Тарас — это когда близко что-то склеено. Хайсу ля янфузу илейхим мин аль хариш, ля янфузу илейхим мин аль хариш, никто снаружи не может к ним проникнуть. Хаза кама каля джалля ва аля, как сказал Всевышний Аллах, ва тараль малайката хафина мин хауль арши, ты видишь, как ангелы окружились или же стоят или находятся кругом вокруг трона. Юсаббихуна бихамди роббихим, очищает Всевышнего Аллаха субхана ва тааля от всех недостатков и восхваляет его. Фахаффаль малайкату бишай, фахаффуль малайкату бишай, то есть когда ангелы окружают что-то, я не бил арш, допустим, как в этом аяте окружили трон. Или как в этом хадисе, что они окружают те, кто читает книгу Аллаха и изучает ее, то, что они окружили их со всех сторон. Ватарасу, то есть и так приклеились, близко встали друг к другу эти ангелы, бихайсу кану хафина бихим, что они их плотно окружили. Это указано на то, что те, кто читает Коран, изучает Коран, своим действием поставили себя, то есть или предоставили себя такому великому достоинству. «Ля ятасалляту алейхим вахум иззака шайтану». Не может никак повлиять на них шайтан, если они находятся в таком положении. «Илля макана мингаву анфусим едесу остается, если что-то не будет только из страстей их души». «Валь карина», то есть или тот шайтан, который находится с человеком и приказывает ему что-то плохое. «Каля вазакарахум Аллаху фиман индаху», Всевышний Аллах упоминает его там у себя. Воззикра гагуна мана стана. Здесь упоминание подразумевается, что хвала. Я не асналлаху алейхим фиман индаху, Всевышний Аллах хвалит этих рабов там у себя. Уаман индаху, а кто там у Всевышнего Аллаха? Гумуль малайкатуль мукаррабун, это приближенные ангелы. Камакаля джалля валя, как сказал Всевышний Аллах, ля естанкифаль масиху ва якуна абдан лилля. Валяль малайкатуль мукаррабун, не стесняется масих, то есть Иса алейхиссалям, быть рабом у Всевышнего Аллаха. И также его приближенные ангелы не стесняются быть рабами. Фальмаляйкатуль мукаррабуна гумуль ладина индаллах, то есть приближенные ангелы — это те, которые там у Всевышнего Аллаха. Уман индаху ля истакбируна ан ибадатихи ва ля истахсирун. И те, кто там у Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, не проявляет высокомерия в поклонении ему субхана ва тааля. Ва каля баду, дальше Всевышний Аллах говорит: ва ман батта бихи амалиху лям юсри бихи насабу. И тот, кто задержался в своих делах, или тот, кого станут задерживать его дела, происхождение не поможет ему двигаться быстрее. Или же его происхождение, его родословное не станет ему ходатаем в судный день, если его дела будут задерживаться. Фиянна тафахуру билянсаб, в этих словах указание на то, что гордость, горделивость или проявление гордости и высокомерия по причине родословной, «Вазанна анна ульяжди насаб якунуль мару махбуба наиндаллах», и если человек думает от того, что он имеет определенную родословную, что он любим Всевышним Аллаху субхана ва тааля, «Хаза джаати шариату би ибталихи», в шариате пришло, что это является недействительным. Потому что Аллах сказал в Коране, как говорит дальше, «Валямру аля таку валямль», потому что тот, кто любим, более любим и менее любим у Всевышнего Аллаха, зависит от чего? От богобоязненности и дел. Всевышний Аллах сказал: «Инна халякнаку мин закари ва унса ва джальнакум шууба ва кабайли ли таарафу». Поистине мы вас создали мужчинами и женщинами. И создали вас, и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга. «Инна акрамакум индаллахи аткакум». Поистине самый почетный из вас у Всевышнего Аллаха тот, кто больше всех боится Аллаха. «Фаттаква фимадари тавдиль». Поэтому таква в вопросе того, кто лучше, кто хуже, это что? Богобоязненность. «Умадару тафадуль байна нас». И поэтому часто шейх аль-Ислам Тайми рахима Аллах задают вопрос, кто лучше, такой или такой? И задают разные вещи. Какое поклонение лучше, такое или такое? Что лучше, например, совершать кияму ляль или требовать знания? Что лучше? И субханаллах, шейх аль-Ислам говорит, тот, кто говорит, более богобоязненен своим делом, тот лучше. Во всех вопросах. Кто лучше, муджахид или алим? Тот, кто говорит, богобоязненный, тот лучше. Все возвращается к вопросу богобоязненности. Баракаллаху фикум.